«Возьмем, к примеру, вон тот островок автоматов», — сказала она кивком головы, указывая на ряд машин. «Они принимают только 50-долларовые жетоны. Но можно сорвать прогрессивный банк, гарантированный минимум 10 миллионов долларов. Конечно, если прочесть то, что написано мелким шрифтом на автоматах, то выясняется, что вам придется поставить максимум 5 жетонов и к тому же набрать очень редкую комбинацию изображений, чтобы сорвать крупный банк. Вы хотите сказать, что кто-то собирается сегодня вечером сорвать банк в 10 миллионов долларов?» Стилман вытянул шею и посмотрел на автоматы. Он явно был поражен. Максина улыбнулась. «Я знаю, что говорил это и раньше, мистер Стилман, но вы всегда мыслите слишком мелко. Обратите внимание, как и все современные казино, мистер Гюнтер использует игровые автоматы с видеоизображением, в отличие от старых моделей, которые механически подбирали различные картинки. Это одновременно уменьшает потребность в обслуживании, так как у них меньше движущихся деталей, и позволяет заведению более тщательно контролировать шансы. И поскольку размер выплат контролируется центральным компьютером, с которым связаны все машины, тем самым компьютером, если вы припоминаете, за доступ в который мы заплатили приличную сумму». Она замолчала и снова посмотрела на часы. «Так вот, примерно через 13 минут скрытая программа, введенная нами в этот компьютер, начнет работать и снизит шансы для этой группы автоматов от 1 на 50. Вот тогда-то, я думаю, мы увидим некоторое оживление». «Вы хотите сказать, они все начнут выдавать выигрыши? По 10 миллионов долларов за раз?» Даже легендарное спокойствие Стилмана разлетелось вдребезги, и он в изумлении уставился на Максину. «Боюсь, что на деле это сработает только несколько раз. Потом они выдернут вилку из розетки», — сказала она. «Насколько я себе представляю, первый сорванный банк вызовет оживление, и руководство постарается обставить выплату торжественно в рекламных целях. Второй банк их напугает, но они все же постараются сделать вид, что так и надо, и проявить щедрость». Глаза ее слегка прищурились. «Когда же грянет третий банк, они поймут, что-то случилось, и отключат всю систему. Конечно, на такое решение уйдет некоторое время, и чтобы принять его, и чтобы выполнить. Если нам повезет, мы увидим еще один или два сорванных банка, пока им удастся прекратить это». «От 30 до 50 миллионов долларов!» — произнес Стилман тихо, почти благоговейным тоном. «Предваряя ваш вопрос, — добавила с улыбкой Максина, — скажу, что в данный момент у ключевых автоматов находятся наши люди. Нет никакого смысла отдавать такие деньги в руки посторонним». «За 10 тысяч долларов в минуту», — вставила Лаверна. Макс заморгала. «Что ты говоришь, Лаверна?» «5 50-долларов жетонов на один ход рычага умножить на 10 автоматов умножить на 4 хода в минуту. По крайней мере, это составляет 10 тысяч долларов в минуту, которые они скармливают в эти автоматы по моим подсчетам», — пояснила ее помощница. «Я беру за основу предположение, что они играют только по минимальной ставке, пока не подойдет нужный момент. Но даже если они будут играть всего 10 минут после того, как поднимется флажок, то спустят 100 тысяч долларов. Конечная выгода с лихвой оправдать такое вложение», — равнодушно произнесла Максина, раздраженная тем, что прервали ее пояснение. Далее, мистер Стилман, как я говорила, можете представить себе, что такое количество выигрышей серьезно подорвет финансы мистера Рафаэля. Он не посмеет отказаться от выплаты, иначе неблагоприятная огласка вынудит его уйти из бизнеса. В сочетании с теми потерями, которые мы для него запланировали у столов, это должно помешать ему произвести необходимые платежи по займу. Более того, слух о многочисленных выигрышах в автоматах получит такую огласку в средствах информации, что, сомневаюсь, найдет ли он желающих одолжить ему эти деньги. Максина снова улыбнулась. Приятной улыбкой доброй бабушки. Короче, мистер Стилман, когда раздадутся эти звоночки, возвещающие о сорванных банках, можете считать, что слышите, как казино «Верный шанс» скользит к нам в кассовый ящик. Макс. Да, Лаверна. У нас проблема. Максина проследила за взглядом помощницы и увидела человека, в котором безошибочно угадала Вилларда Шутта, командира роты охранников, который наблюдал за происходящим у выбранных ею игральных автоматов. Я считала, Хьюи должен придумать что-нибудь и занять его на тот момент, когда подойдет время начала действия программы. «Должен был», — процедила Максина, поджав губы, — «но явно не сделал этого. Ну, остается только одно». «Что именно?» — спросила Лаверна, видя, что Макс устремилась вперед. «Самой обеспечить отвлекающий маневр», — объяснила глава преступной организации, сверкнув улыбкой. «Кроме того, думаю, нам двоим пора побеседовать напрямую». «Добрый вечер, капитан Шутник». Командир легионеров обернулся, услышав свое имя, и неопределенно улыбнулся. «Добрый вечер», — ответил он вежливо и несколько задумчиво. «Я как раз думал о том, можно ли предложить угостить вас чем-нибудь спиртным», — продолжала женщина. Легионер улыбнулся. «Благодарю, но я на дежурстве». «Понятно. Мне казалось, что вы смогли бы на этот раз сделать исключение. Меня зовут Максина Пруит». Как она и ожидала, теперь внимание Шутта переключилось на нее полностью, хотя он и пытался изо всех сил сохранить спокойное выражение лица. «Конечно», — ответил он, — «извините, что не узнал вас по фотографии». «Что это была за фотография?» «Ну, в действительности там было две фотографии», — сообщил он. «Одна в профиле, вторая — анфас». На секунду Максина угрожающе прищурилась, затем сдержалась и снова улыбнулась, хоть и немного натянуто. «Нет необходимости прибегать к оскорблениям, мистер Шут», — ровным голосом произнесла она. «Вам, вероятно, известно так же хорошо, как и мне, что я никогда не подвергалась аресту». «Совершенно верно», — командир кивнул, и на мгновение на его лице проступила усталость. «Прошу прощения, это был дешевый выпад. Вы просто несколько застали меня врасплох. Вот и все. Позвольте мне угостить вас». Произнося это, Шут жестом остановил одну из официанток, разносящих напитки, и взял с подноса два бокала с бесплатным шампанским. «Пожалуйста», — сказал он, протягивая бокал Максине. «За что будем пить? Почему-то мне трудно себе представить, что вам хочется выпить за успех казино «Верный шанс». «Во всяком случае, пока», — промурлыкала Максина. «Как насчет тоста за достойных противников и недостойных друзей?» «Полагаю, что могу присоединиться». Командир издал смешок и поднял бокал, насмешливо салютуя. По крайней мере, в этом мы сходимся.